тысячи лет пролетели, как день. Перед рассветом сгущается тень, к битве готова вражья рать. Церковь, вставай, ты должна побеждать. Встань, поднимайся, верный народ, слышишь шаги, Господь твой грядет. Встань, поднимайся, хватит дремать, время сегодня жатву пожать. Встань, поднимайся, верный народ, слышишь шаги, Господь твой грядет. Встань, поднимайся, хватит дремать, жатва не будешь ждать. Встань, поднимайся, верный народ, скоро Господний день настает. Долго ли будешь ждать благодать, время людей спасать? Церковь Христова, Божьи уста, встань, проповедуй Царство Христа. Весть о спасенье с края на край, всем и повсюду провозглашай. Церковь Христова, святость храни, силу Святого Духа прими. Церковь Небеса, будь же верна, слушай призыв, просыпайся от сна. Встань, поднимайся, верный народ, слышишь шаги, Господь твой грядет. Встань, поднимайся, хватит дремать, жатва не будет ждать. Встань, поднимайся, верный народ, скоро Господний день настает. Долго ли будешь ждать благодать, время людей спасать? Братья и сестры, нам есть что терять, можно ли сегодня просто молчать? Где наши дети, родные, друзья? Время спасать их и медлить нельзя. Тысячи лет пролетели, как день, перед рассветом сгущается тень. Ведь готова вражья рать, церковь, вставай, ты должна побеждать. Встань, поднимайся, верный народ, слышишь шаги, Господь твой грядет. Встань, поднимайся, хватит дремать, жатва не будешь ждать. Встань, поднимайся, верный народ, скоро Господний день настает. Долго ли будешь ждать благодать, время людей спасать?